Глава 17. Я дышал. Это было удивительно, но я свободно дышал под водой. Удерживаемый круглыми мордами, я стоял на каменистом дне перед огромным троном, поросшим водорослями. На троне сидел не менее огромный дракон, белый дракон с длинными усами, свисающими на грудь, и рогами на голове. У него не было крыльев, а на всех четырех лапах виднелись перепонки. Пузо, как у змеи, и вдоль хребта шел гребень. Дракон восседал на троне, к которому меня подтянули трепещущие круглые морды. Они удерживали меня и заискивающе кланялись дракону. «Господин Мизу», — журчали у меня в голове их голоса, — «ваше приказание выполнено. Человек с мечом доставлен. Господин Мизу, мы выполнили свое обещание, выполните и вы свое. Отпустите нас, пожалуйста». Дракон шевельнул лапой, и круглые морды, бросив меня, тут же прыснули в разные стороны. Причем один двигался как-то криво. Наверное, это тот самый, который схватил меня и которого я колол ножом. Видимо, все-таки я его достал, хоть он и желеобразный. И тем не менее, улепетывал он, только птичьи лапы сверкали. Миг спустя мы с драконом остались один на один. Я уже понял, что нахожусь здесь, на дне озера, исключительно по воле этого дракона. Это он приказал безобидным круглым мордам доставить меня сюда. Он не дал мне напиться. И не важно, что потом я нахлебался вдоволь. Главное, что спокойно напиться мне не дали. По его вине были нарушены планы демонов. По его вине Матакуша и Шикиша остались черт знает где, уставшие и замерзшие. Плюс я теперь стою на дне озера, и черт его знает, как отсюда выбираться. А он сидит на троне, усы распустил. Меня это, признаться, взбесило. Хочешь обсудить что-то, так подойди и спроси нормально. Похитили же меня явно не для того, чтобы убить. Значит, со мной хотят о чем-то поговорить. Может, предложить что-то или о чем-то попросить. Иначе та круглая морда не оберегала бы меня от ударов камней. Но смысл гадать. И я первым нарушил молчание. «Чего ты хотел от меня, господин Мизу?» С обращением проблем не возникло. Я слышал, как называли этого белого засранца «Усны Сунс». Надо было побыстрее прояснить ситуацию. Ведь пока еще я по какой-то причине дышу. А что будет потом, неизвестно. Дракон вздохнул и вдруг устало опустил плечи. «Меч Юшуоша действительно выбрал тебя?» — неожиданно спросил он. Я не сразу понял дракона, но когда до меня дошло, что он назвал имя моей катаны, сердце бешено забилось. С другой стороны, вдруг дракон имел в виду что-то другое. Я вытащил катану из ножен и, продемонстрировав ее, спросил. «Ты про этот меч?» Одним движением дракон оттолкнулся от трона и подплыл ко мне, окружив меня своими кольцами. Он не сдавливал, просто обвился вокруг меня, и все. Его морда оказалась напротив моего лица. Он осмотрел клинок, прикоснулся к нему раздвоенным языком. «Я чувствую кровь аратанов», — произнес он. «Ну да», — согласился я. «Пришлось защищаться». Белый дракон шевельнул лапами и так же быстро, не коснувшись меня, перенесся обратно на трон. «Да, это тот самый меч, который носит имя Юшуоша», — подтвердил он со своего трона. Я не стал признаваться дракону, что давно уже ищу имя своего меча и сейчас впервые услышал его. Нет, я сделал вид, что все по фэншую, эта информация мне известна давно. «Зачем тебе моя катана?» — спросил я, скрывая, как тепло стало на моей душе от того, что знаю теперь имя своего меча. Более того, я представил золотоволосого парня в черном расшитом кимоно на иномирном цветущем лугу и понял, это имя ему очень подходит. Никогда б не подумал, что имя придет ко мне вот так. Дракон, между тем, тяжело вздохнул и сказал с тоской в голосе, «Я давно не видел этот меч. У меня сразу же кошки на душе заскребли от его тоски. Я побоялся, что он сейчас попытается отнять у меня катану. Нет, уступать свой меч я не собирался». Я был готов драться за него, а потому, понимая, что буду защищать свое право владеть мечом Юшуоша, я с вызовом спросил «И что?». Но господин Мизу и не думал нападать. Снова оттолкнувшись от трона, он поплыл вокруг меня, делая широкий круг. Меня это, признаться, слегка нервировало. Все-таки дракон был метров 50 в длину, не меньше. Он мог бы меня сожрать и не заметить этого. «Спаси мой мир», — попросил он вдруг. Я растерялся от этих его слов. Я-то готов был драться, а меня просят о помощи. Я не знал, что ответить дракону, а поэтому начал торговаться. «А что мне за это будет?» — спросил я. «Да-да», — согласился дракон и снова опустился на трон. это справедливо. Если согласишься, я буду служить тебе 100 лет. Ты сможешь призвать меня, когда захочешь. Чет как-то хреново вам, если ты, господин Мизу, готов предложить мне такие условия», — чуть слышно пробормотал я. «Но в воде звуки распространяются лучше, чем в воздухе, поэтому белый дракон прекрасно услышал меня. Он совсем сник и признался. Мы бессильны перед тьмой, которая надвигается на нас. Если щель между мирами не закрыть как можно скорее, то мы исчезнем безвозвратно. Нужно закрыть щель и остановить тьму. И сделать это может только владелец меча Ишуоша. Только этому мечу под силу закрыть щель, не дать ей разрастись еще больше», — так написано в древнем пророчестве. Ну, пророчество — это, конечно, та еще информация, а вот конкретики, чтобы принять решение, мне явно не хватало. Я не понимал, о какой щели и о какой тьме он говорит. Поэтому, прежде чем заключать договор, решил уточнить, что он имеет в виду. А то вполне может оказаться, что у нас разные представления о свете и о тьме. «Что за щель и что за тьма?» — спросил я. «Аратаны», — с ненавистью прошипел белый дракон. «Они не подвластны магии, и они уничтожают нас. Но аратаны — это мелочь, которую отправили вперед. За ними следом идут твари похуже». Я вспомнил зверей. Мелочь, которую мы только что разбили, и то, сколько жизней демонов они унесли. И вдруг мне в голову пришла мысль. «Послушай, господин Мизу», — обратился я к дракону, — «подскажи, если знаешь, связаны ли как-то аратаны с Кутуроку, Всеблагой и другими подобными богами?» Белый дракон оттолкнулся от кресла и в задумчивости поплыл вокруг меня по широкому кругу. Я стоял и терпеливо ждал ответа. Наконец дракон подплыл близко и снова обвил меня. «Садись», — сказал он, — «я покажу. Нужно, чтобы ты увидел все своими глазами». Прямо передо мной оказалась выемка в спинном плавнике белого дракона, такая удобная, как будто специально сделанная, чтобы сесть в нее, что я, помедлив всего лишь миг, и сделал. «Держись крепче», — крикнул дракон, и ко мне приплыли его длинные усы. Я неуверенно взялся за них, и дракон тут же отправился в вертикальный полет. У меня аж уши заложило. Это было пожестче, чем когда мы в горах на вертушке от преследователей уходили. Хотя нет, там все было настоящее, а тут прям сказка какая-то. Летающие драконы, трон под водой. Но даже не это вызывало чувство абсолютной нереальности. Дракон, просящий помощи у человека. Вот настоящий трэш. В моем представлении всегда было наоборот. Это что же должно было произойти в этом мире, чтобы драконы просили помощи у человека? Тем временем господин Мизу вылетел из озера и стрелой взвился в ночное небо, полное звезд. Чуть ли не в стратосферу, прямо к светящемуся месяцу. Ну ладно, не в стратосферу, но очень высоко. И я увидел мир сверху. Страна Баракушити оказалась не такой уж и маленькой. И город Курайкаби, в котором я теперь жил, это небольшой приграничный город. Из-за светящихся огней его было видно очень хорошо. Курайкаби я узнал по двум черным стенам. Они были такими большими, что ошибиться просто невозможно. И еще стены представляли из себя правильные окружности, вложенные одна в другую. Внешне отсекала свет, запирала его внутри, не позволяя тьме поглотить, загасить его. А внутренняя стена сдерживала тьму внутри себя. Столица же оказалась на значительном расстоянии и поражала размерами. И она тоже была окружена стеной. Там стена была только одна, и она тоже отсекала тьму, оставляя ее снаружи. От Курайкаби до гор было совсем недалеко. Гораздо ближе, чем до столицы. И отсюда сверху просматривались дороги в горы и в столицу. Сверху, да, просматривались. А вот когда мы шли по пустоши, поросшие кустарником Хеза, так похожим на вереск, никакой дороги видно не было. Мы шли по диким землям. Дракон словно понял, на что я обратил внимание, и сказал. «Между Баракушити и страной ледяных гор раньше была очень оживленная торговля. А сейчас мало кто из живущих ныне людей смог бы найти путь из столицы одного государства в столицу другого». И он немного пролетел вдоль дороги. Возможно, для того, чтобы я лучше рассмотрел ее. По разлившейся густой тьме я узнал место схватки с саратанами. Потом поискал ручей и по нему уже озерцо, куда меня притащили такие безопасные устный сунс с круглыми мордами и птичьими лапами. А еще я увидел, что на берегу озера демоны что-то делают, что-то готовят. Наверное, хотят достать мой хладный труп. Хотя нет, они же должны чувствовать, что Арх жив. «Ты можешь с ними связаться?» — спросил я Арха. Он только хмыкнул в ответ. «Ну и ладно. Главное, что они знают, что я жив. Во всяком случае, пока». «Как-то я с демонами немного сроднился, что ли?» Несмотря на то, что демоны и люди — злейшие враги. Видимо, битва с аратанами сыграла свою роль. Дракон, между тем, летел дальше в горы. «Вон там», — мотнул он мордой направо, — «королевство демонов. А вон там», — дракон круто повернул к белеющим зубьям гор, — «там и есть страна ледяных гор». Я с ужасом смотрел вперед. Между ледяными зубьями была разлита абсолютно непроницаемая тьма. Тьма и зубья гор создавали ощущение разверстой пасти, которая только и ждет, пока мы подлетим поближе, чтобы захлопнуться и не выпустить нас уже никогда, поглотить нас к чертям собачьим со всеми потрохами. Я с ужасом смотрел, как белый дракон подлетает к разлитой между гор тьме. И облегченно выдохнул, когда он, не долетая, развернулся и полетел обратно. «Там», — сказал дракон, — «в стране ледяных гор открыт проход между мирами. Оттуда тьма и идет в наш мир». Собственно, я уже знал и про страну ледяных гор, и про меч императора Касса, про то, что он когда-то закрывал проход. Беда в том, что меч императора Касса сейчас недоступен для меня. Я так и сказал дракону. «Боюсь, ключ охраняет Кутуруку». Дракон сразу же сник и повернул к озеру. «Какой-то он пессимист, этот господин Мизу». Мне захотелось его хоть немного взбодрить, и я спросил. «Послушай, господин Мизу, а почему ты не объединишься с демонами? Они же тоже страдают от наползающей тьмы». Дракон презрительно фыркнул, но потом все-таки объяснил. «Стихии демонов — огонь и земля, стихии драконов — вода и воздух. Мы никогда не сможем объединиться». «Да?» — ухмыльнулся я. «А я знаю другое. Если правильно объединить воду с огнем, то можно получить паровую машину, а с ней такого можно наворотить, что мама не горюй». Дракон задумался. Он плыл в ночном небе, а я смотрел на землю сверху вниз и представлял, как по заново расчищенным или вновь построенным дорогам ездят машины, на полях работают тракторы, а аратанов отстреливают, как бешеных собак. Да и демонов тоже вместе с драконами. Охотятся на них с вертолетов, загоняют и охотятся. Я вздохнул. Люди, они такие люди. И постарался думать о другом. Тьма. Тьму разгонит электричество. Кутруку вытравят, как плесень. А что не вытравят, то выжгут. А Всеблагую. С ней еще нужно разобраться, что она за птица. А то может использовать ее по назначению, разложить, как я разложил ее верховную жрицу. Дракон летел ровно. Он был теплый. Я, хоть по идее и должен был замерзнуть, как цуцик, наоборот, пригрелся и задремал. Возможно, сказалось, что с раннего утра на ногах, или потому что день выдался непростой. А может, просто усыпляли неподвижные звезды. «Так ты поможешь нам закрыть щель между мирами?» — спросил белый дракон. «Да куда ж я от вас денусь?» — ответил я сквозь накрывающий меня сон. «Смотри, ты пообещал, и я обещаю служить тебе», — донеслось откуда-то издалека, как будто из другой реальности. В следующий момент меня накрыло ледяной водой. Я моментально проснулся, как раз в тот момент, когда понял, что меня тянет на дно. От неожиданности я даже забыл, что умею плавать. Начал отчаянно бить по воде руками и ногами в попытке вынырнуть на поверхность. Наконец, жаждущий жизни мозг вспомнил, что нужно делать, и направил команды в мышцы. Как бы там ни было, но я всплыл. Всплыл в тот момент, когда легкие уже горели огнем от недостатка кислорода. Воздух был сладким и колючим, и обжигающе холодным. Пока не замерз окончательно, я погреб к ближайшему берегу. Но тут с другой стороны услышал «Кизаму! Кизаму!» — кричали Матакуши и Шикиша. Пришлось разворачиваться и грести обратно. Демоны толпились на берегу, но не лезли в воду. Я вспомнил про их огненную сущность и усмехнулся. Даже ради спасения меня они не нырнули бы в воду, но остались ждать меня на берегу. Интересно, что они там делали, что готовили? Я же видел сверху, что у них там работа кипела. Когда я подплывал к берегу, то от холода уже даже шевелиться мог с трудом. Но я прекрасно понимал, стоит только остановиться, и все. На этом моя жизнь прервется окончательно. Ведь не может же так повести, чтобы мою душу еще где-нибудь ждали. Добраться до берега мне, как ни странно, помогла моя дочка. В тот момент, когда казалось, что силы оставили меня, я вспомнил свою Машку-промокашку, свою маленькую принцессу. Она каждый раз ждала меня из командировок в горящей точке, встречала, искренне радовалась. Ради нее я всегда возвращался, какой бы жаркой ни была бы та командировка. Воспоминание о дочке подарило мне ту самую талику тепла, которая была необходима, чтобы сделать последние несколько грибков. На берег меня вытащили Матакуши и Шикиша. Пока вытаскивали, тоже промокли. И потом мы дрожали уже все трое. Правда, я значительно сильнее парней. Демоны тут же взяли нас в круг и повели к небольшой ложбинке неподалеку от берега. Лишь когда я спустился в ложбинку, то увидел, что там горит костер. Точнее, даже не то, чтобы горит, и, в общем-то, не совсем костер, просто под землей жар, укрытый дерном. Он практически не светился, не давал дыма, а вот тепла было достаточно. Что ж, я еще раз убедился, что стихии демонов — земля и огонь. Это надо же, соорудить такой классный костер, прям спецназовский. И тем не менее, я очень долго не мог согреться. Холод выходил из меня с жутким трясуном. Парни меня о чем-то расспрашивали, что-то говорили, но меня так трясло, что я не мог отвечать. Да и не хотелось мне говорить, если честно. Мне хотелось спать. Вот прямо тут лечь на разогретый дерн и уснуть. Ну или остаться один на один со своими воспоминаниями. Единственное, что я сделал, это вытащил из ножен катану, вакидзаси и нож. На нож демоны сначала зарычали, но я не обратил на них внимания. Просто положил сушиться и клинки, и ножны. По-хорошему, клинки нужно было протереть, но протереть их было нечем. Я мокрый до ниточки, парни тоже промокли, пока вытаскивали меня, а демоны голые, так что оставалось только одно средство — высушить. Прежде чем отрубиться, я сделал еще одно усилие и снял с себя мокрую одежду, отжал ее и надел снова. А потом уже лег на теплую землю и вырубился, провалился в сон. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». В школе майор занимался плаванием. И вот как-то на соревнованиях случился казус. Майору на старт идти, а у него стояк. Что делать? Встал на старт с болтом впереди. Тренер у него была тетка. Увидела и давая орать на весь бассейн. «Опусти, опусти сейчас же!» А майор ей отвечает. «Никак не выйдет». Сначала в бассейне повисла тишина, а потом началась поголовная истерика. К счастью, дали старт. Потом в гостинице майору все руки жали. Молодец, мол, не посрамил мужскую честь, даже не покраснел.